Вера без чего? Без дел. Без дел какая? Мертва. А скажите, мертвая вера может спасти или нет? Нет. Мертвая вера не работает. Это просто обман. Это то, что действительно дьявол хочет делать в жизни. Ты будь верующий, ты ходи. Регулярно ходи, пой. Но. Вот. А зачем? Какие же могут быть дела? Ты веруешь, что еще? А Писание говорит, так и бесы веруют. И они веруют тысячелетиями, но они остаются бесами. У них ничего не меняется. Я говорю, и бесы веруют, что Бог есть. И что еще? И трепещут даже. Мы нет, а они трепещут. Они понимают, с кем дело имеют. Вот почему сегодня нам так важно все-таки в самом корне понимать, я в вере или не в вере. И Писание говорит, братья, смотрите, уверили вы? Как вы думаете, а почему так написано? Потому что можно думать, что уверят, а те, оказывается, не уверят. Вот, братья, смотрите, самих себя исследуйте. Уверили вы? Самое первое, кого мы называем верующим? Пошел в молитвенный дом, уже говорит, он... Или она верующей стала? Ну да, с некоторой точки зрения, да. С другой же стороны, нечто, некие условия есть. И я когда говорю на эту тему, я вспоминаю одного большого человека. Самсона. Вы вообще читали о нем. Это был судья Божий, Назарей Божий. Он был наречен Самсоном. Еще в чреве матери определение было, будет Назарей Божий. И когда он родился, в нем действовал Дух Святой, обладал огромной силой. Я не знаю, вы поете псалом или не поете о Самсоне. Великую силу имея, был силен и грозен Самсон. В своих волосах Назарея ту силу испытывал он. Не знаю, поете, нет. Он льва растерзал, как козленка, ворота носил на спине, и челюсти свежей ошленка врага победил на войне. Ну, потом коварно Далида все тайны узнал от него, от него кудры лишила и так далее, чем погубила его. И вот это интересная история. Это был действительно муж веры. Но он не хранил себя так, как надо. Зашел не туда, куда надо, но Бог был милостью, все-таки он еще ему принадлежал. Я не повторяюсь, может быть, для кого-то оно не окажет того влияния глубокое, если вы не читали этого места. Может быть, недавно веруешь, это вполне возможно, и не все будет воспринято глубоко. Но кто читал хотя бы раз, то вы уже помните, потому что такие события, они не проходят мимо разума. И вот несколько раз было такое. Когда еще он находился под властью Божией, Далида говорит ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Поднимается, страхнул руками, все эти веревки, как перегорел лен, и пошел освободился. Раз, два и три так было. И вот, наконец, посвящение Богу было снято с его головы. Чем коз головы острижен? А вы помните, что вся сила находилась в волосах? В его посвящении Богу. Я немножко делаю отступление, чтобы вы поняли, как верующие люди, мы только тогда будем иметь успех, если будем посвящены Господу. Мы можем быть несовершенными. Мы можем где-то выйти из рамок. Ну, ставимся на колени, Господь, мы ж твои. Ну, вот получилось так, прости меня. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Вы помните это место Писания? Ну, какой бы я ни был, я знаю, я сегодня посвящен Господу. Я не ангел с крыльями. Я имею недостатки, как все люди. И вот, одна из проблем, которую сегодня испытывают христиане, Эта проблема в том, что когда они пришли к Господу, они не смогли себя посвятить Господу. Они не сказали: Господь, что бы ни было со мной, я иду за тобой. Я свою жизнь посвящаю тебе. Как она будет идти? В меру моего возраста. Но я буду идти за тобою. Вот это одна из проблем, почему верующие люди часто не имеют успеха. Не так давно, может, месяца 4, может быть, 5 назад, может, даже больше, но это было в прошлом году, когда один из наших братьев, из пастырей, он привез своего сына на исповедание, чтобы за него помолились, потому что несколько раз каялся и срывается на пьянство. Вы знаете, иногда вот этот порог держит сильно. И когда мы стали с ним беседовать, я же пытаюсь выяснить, почему у него так получается. И он мне высказывает одну такую мысль. А говорит, я говорю, мне кажется, я тебя послушал, у тебя есть одна проблема. Ты просто не твердо решил следовать за Господом. Ты просто пошел с Господом, но ты для себя оставил еще немножко для отступления на всякий случай. А он мне говорит, это говорит правда. А что еще я отдамся в руки Божьи, и мне будет хуже, чем теперь? Говорю, вот твоя проблема. И покуда ты твердо не скажешь, Господь, что бы там ни было, я буду идти за тобою, ты не сможешь устоять на этом пути. Потому что ты, с одной стороны, идешь за Христом, а с другой стороны, ты оставляешь себе путь, не обрезал путь с прошлым. Ты оставляешь ворота для отступления назад. У тебя ничего не получилось и ничего не получится. До тех пор, покуда ты не решишь, что я пойду за Господа. Я ему говорю, скажи, зачем тебе Бог будет созвать это пьянство? Чтоб ты после пошел блудничать? Ты же в другой грех бросишься, если ты не пойдешь за Господом. Для чего тебе Бог будет давать здоровье, если ты не собираешься ему служить? Вы понимаете, такой логический вопрос, зачем? Если ты не решил идти за Господом, то зачем? Для чего ты просишь? И когда Бог вот видит такую нерешительность, с такими людьми бывают проблемы и трудности. Я, допустим, может быть, я по натуре такой, что или делать, или не делать. Или иди, или не иди. А я не говорю, что при таком решении никогда не будет ошибок каких-то, слабостей. Я совсем это не сказал. Но решение твердое. Что бы там ни случилось, я буду идти за Господом. Потому что это требует вера. Предоставьте себя. Это слово «жертва» звучит страшно для неверующих людей. Но речь не идет о человеческих жертвах, речь не идет о смерти, речь идет о жертвенной работе. Эти люди, когда сегодня начинают что-то делать, ответственные, они буквально становятся жертвой своей работы. На работе он думает о работе. Дома он думает о работе. Ложится спать, он думает о работе. Вы помните случай с Альбертом Эйнштейном? Это был очень рассеянный человек, который настолько был охвачен своей теорией относительности, что он забывал про все. Он однажды, уходя с дома, написал записку, приколол на двери. Вы, наверное, об этом читали. Что ушел туда-то, туда-то, вернусь через 2 часа. Проходит пораньше, сам читает записку. Ушел туда-то и туда-то, вернусь, ага, говорит, еще 30 минут. Завернулся и пошел дальше. Он даже не сообразил, будучи объятый вот своими мыслями, что он пришел домой. Вот такие люди, если они во Христе, так горят. Их никто не собьет, у них не будет посторонних мыслей. Не надо будет спрашивать, почему у меня мысли посторонние лезут в голову, потому что не заняты. Вы меня поняли, что я сказал? Когда человек охвачен чем-то очень сильно, а в данном случае я имею в виду веру, веру с делами, веру живую, и вы будете сами свидетели в этом, потому что в той или другой сфере жизни у вас были такие времена, когда какие-то особые чувства, или радость, или горе, они вас настолько сильно охватывали, что вы ничего не замечали вокруг. Вы шли, вас кто-то называл по имени, а вы не реагировали на что, ни на что. Вас громче откликали. Допустим, Слава или Света идет, только за руку так раз. А что? Я вот тебя уже 3 раза зову. Ты чем занят? Он занят тем, что внутренний человек охвачен чем-то. Вот одна из проблем христианства, которым еще они спрашивают, а почему я покойно нахожу, почему мне мысли разные лезут, почему? А потому что нет того горения, которое должно быть. Я не говорю, что у меня оно есть, я не говорю, что у кого-то, но я понимаю одно. Если я чем-то охвачен, то мне ни над чем другим не хочется думать. Я увлечен этим. Это моя жизнь. Это мое направление. А если вот так, как говорят, ни рыба, ни мясо, то тогда да все придет в голову. Говорят, ты не холодный и не горячий. Помните такое место писания? На холодное, говорят, мухи не садятся, они замерзнут. А на горячее они сгорят. А тепленькое — это очень такое состояние удобное. Сказать, что ты неверующий, не скажешь. И сказать верующий тоже нет. На одну сторону поглядел, одно видно, на другую поглядел, другое видно. И, пожалуйста, я вам выдам все, что вы хотите. На работе неверующий, в церкви верующий, дома, еще какой-то третий. У меня полный набор, все карманы набиты. Кому что надо, я даю. Потому что нет этого ядра, нет этого центра настоящего. Нет увлеченности. Поэтому я сегодня обращаю на это самое серьезное внимание. Потому что если человек охвачен верой, это не значит, что он забудет о семье, потому что в слове веры написано, если кто о своих домашних, о своих не печется, то что? Отрекся от веры, и хуже неверного. Говорят, если муж ставит вопрос, или ты меня будешь любить, или Бога, что-то ты мне изменила, Бога стала любить. Когда человек любит Бога, он гораздо сильнее любит своих близких, потому что Бог есть источник всякой любви. И Писание напоминает, говорит, как ты можешь любить Бога, если не любишь своего ближнего, которого видишь? Ты же просто обманываешь сам себя. Ты просто сам себе убеждаешь, что ты любишь, а ты не любишь. Говорит, как можно любить Бога и не любить ближнего, который рядом? Это невозможно. Поэтому я сегодня, когда говорю на эту тему, я обращаю на это внимание. И вот здесь Священное Писание говорит, один из первых текстов, который я прочитаю, он записан в послании Иуды, там это очень коротенькое послание, все не буду читать, но напомню одно из определений. А вы, возлюбленные, 20 стих, «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви». Святейшее. Когда мы говорим «святой», то мы представляем некое поведение вот в этих рамках святости. Это ж не просто вот «святейшее» на «святейшее». Смотрите, я говорил о Самсоне. Было время, рвал все. А потом пришел момент, филистимляне идут на тебя, Самсон. И он сказал: «Пойду, как прежде, и освобожусь». У него была вера. Значит, я тоже думаю, была вера или не было. Но он говорил так же, как раньше. Он думал, что он в вере. А Писание говорит, а он не знал, что Господь от него отступил. А ведь Господь совершитель нашей веры, а его не оказалось. Вот та часть опыта, она есть, пойду, как прежде, не раз так было, а вот не знал, что Господь от него отступил. И филистимляне налетели, скрутили его, выкололи глаза ему, и он молол в доме узников. Назарей Божий, Самсон, судья Израилев, в доме филистимского бога Дагона мелет и почешает филистимлян. Ну, потом Писание говорит, там очень интересное место Писания, потому что оно говорит о том, что даже в самое трудное время, когда ты понимаешь, что сам виноват, что попал в такую ситуацию. Вы помните, у Самсона начали отрастать волосы, вы помните, кто читает? И он, наверное, где-то рукой раз, ага, волосы растут. Он понял, в чем проблема. И когда волосы на голове стали расти, отросли, однажды был праздник в доме этого бога Дагона, вы помните, кто читает Библию? И он попросил, подвиньте меня к тем столбам, на которых утвержден дом, вот этот храм. Они его подвели, и там уже вера сработала, Господь вернулся в его жизнь. А вера без Господа не работает. Вот почему Писание говорит, братья, смотрите, уверили вы. И вот при всем том, что был великий человек, не так вы много найдете даже в Писании, где Бог предрекал бы имя, назначал бы еще в чреве матери, это Иисус, потом Иисус.